Вот интересно, как будто до этого времени они были в других одеждах. Вот, вот тоже вот, вот если не думаешь, ну то и вопросов не возникает. А до этого что было? В радости, в благословении были. Ну, а это, наверное, что-то особое, какая-то особая одежда. Одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время. Успокоились. Значит, покоя полного не было. Вот это их смущало. Может быть, это человеческий язык наш. Может быть, здесь более глубокие мысли, которые Божьи, которые нельзя выразить по-другому, только этим словом. Но сказано, чтобы они успокоились. Значит, но неспокойны были. Чтобы они успокоились. И еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они. Это особая категория людей на небе, которые жизнь свою отдали за Христа. Дополнит число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как влащаница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И вот обратите внимание, я забегаю наперед. Уже больше действий не будет определенных. Когда была снята седьмая печать, там уже книги не было. Там уже стали трубить трубы. Это призыв к действию. А вот шестая печать – это еще книга. И чем кончаются эти планы? Я прочитаю еще несколько текстов Писания. Я прошу обратить внимание вот на что. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И небо свернулось, как свиток. Я еще перечитаю некоторые места Писания. И звезды небесные пали на землю, как смокунца, потрясаемый сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И когда мы еще будем эту главу читать, 16 глава, 18 стих, там написано, что так начинается день суда. Когда Христос идет на землю, при седьмой трубе отнимается церковь, а Иисус идет судить мир. И вот книга кончается плану этим днем суда. И при седьмой трубе то же самое будет. Два события. Восхищение церкви и начало суда над миром. Я прочитаю еще несколько текстов Писания. Я не просто вспомнил о том, что Бог свой язык не меняет ни в древности, ни теперь. И как он открывал истину в древнее время, то же самое, такими словами, он делает и теперь. И вот я читаю еще один текст Писания. Это будет 16 главе Откровения, 18 стих. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение и такое великое». Те же самые слова. Читаю дальше. Иов говорит, слушайте. «Так человек ляжет и не встанет, до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего». И опять скончание неба. Иов уже знал об этом, что в этот день человек воспрянет от сна своего. Воскрешение мертвых будет. Вот послушайте еще раз. «Так человек ляжет и не встанет, до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего». Читаю еще один текст из Исаии, с 34 главы, 2-17 стихи. «Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный. И все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. То же самое, что в Откровении. Я читаю еще Откровение тогда, чтобы напомнить. Наверное, мне легче, потому что я смотрю, зрительно воспринимаю. Вам трудно воспринять на слух все, особенно если для кого-то вы не читали часто это место. Но вот что Откровение говорит. «И небо скрылось вьющись, как свиток, и звезды небесные пали на землю, как смокунцы, потрясаемые сильным ветром, роняют незрелые смоквы свои». Одинаково. Но уже Исаия здесь говорит, это гнев изливается, это суд. Книга прямым текстом не говорит эту плану, потому что это суд, а уже Исаия говорит те же самые слова. Небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их упадет, как спадают плоды там с виноградной лозы. Одни и те же слова, одни и те же выражения. Я могу еще что-то напомнить. 24 глава Евангелия от Матфея. А это уже более знакомое место. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить все возможные избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, тайно пришел, то что? Верьте или не верьте? Не верьте. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». И вдруг... Слушайте, вот то же самое, что я читал несколько текстов. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, и кругом одно и то же. Небо свернется, и звезды падут». Об одном и том же идет речь. Поэтому я не буду, 24 главу немножко продлю. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною». Пожалуйста, действие происходит по звукам трубы. Вы помните, Господь поручал с самого начала: «Сделай себе две чеканные трубы, и там я вас научу, будете трубить, вы будете разбираться». Вот когда вот так будет трубить труба, на собрание будет собираться, помните? Когда вот так будет трубить труба, то что, на войну собираетесь? Но трубит труба, это призыв к действию. «И пошлют ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Как вы думаете, это избранные евреи или все-таки это церковь от четырех ветров? Это церковь. Израильтяне к этому времени, будучи собраны в свою землю. И они уже собираются, едут. Правда, еще не все, их еще не гонят, но придет такое время. Пожалуйста. И те же самые знамения. Солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются, и явится знамение Сына Человеческого. Я уже не буду дальше перечитывать, но я читаю продолжение 14 стиха, который я начал читать. «И всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещерах и в ущелье гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Вот впервые написано, что пришел день гнева. А для этого планы Господни, бедствие, смерть, голод, войны, но это еще не день гнева, это еще не день суда, о котором Господь сказал, что нас избавит от этого гнева, от этого суда. И вот обратите внимание, что звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. Но земля не исчезла. И раб, и свободно, они забегали по всей земле, видя вот это необычное явление, и прятались. Это был день гнева для очищения земли. Я когда-то видел такое интересное видение, и, может быть, я его сегодня не перескажу до конца, но оно очень сильное такое впечатление произвело, когда однажды я где-то находился вроде за городом, в городе, мне говорят: выйди из города, и, значит, голос не был, я, говорю, тебе что-то покажу. Звездопад. А я отвечаю, говорю: Господи, да я не раз видел, как звезды падают. Глянул, знаете, вот перещакнет горизонт, эта звезда упала. Господь говорит: нет, это совсем другое. И смотрю, как-то небо опустилось. И это было такое интересное явление, я его не могу передать. Когда каждая звезда на небе оставила свое место, понеслась в другое. Это было сплошными полосами все перечеркнуто. И стали образовываться новые созвездия. И самое большое созвездие, как сейчас помню, это созвездие Иисуса Христа с распростертыми руками, вот так, обнимающим всю Вселенную. Господь говорит: вот это момент, когда новое небо, новая земля, новое все. И вот как раз вот этот момент, который я читал. Вы себе представляете, если бы звезда на самом деле упала на землю, то что стало бы с этой нашей землей? Она сгорела бы. А вот как раз-то все менялось. Это не просто они падали лишь бы куда. Это творилось новое все. И сегодня находят астрономы созвездие льва, созвездие дракона. Знаете такое, кто астрономом увлекался? Наверное, это в новом небе уже не будет созвездия дракона. Наверное, другие созвездия будут. Новое небо и новая земля. Но это всего лишь обновление того старого, которого мы сегодня видим. Потому что мы будем проходить дальше, будем читать, что где-то там уже в самом конце Откровения, когда суд Великого Белого Престола, там совсем по-другому написано. Там от лица его бежало небо и земля, и уже не нашлось им места. А здесь вот пришествие Христа, это не то. Это обновление, и землю Господь будет обновлять. И как раз здесь об этом моменте написано. Я еще раз перечитаю. Весь текст перечитаю. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как влащаница». Ну, а в Евангелии от Матфея написано по-другому. Вы только что прослушали. Но одно и то же, различными словами, одно и то же самое явление, оно, по сути, один к одному. «И луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. И всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и в ущелье гор. И говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца.